Версия с Ленинградом и техникумом для родителей. Мы же поедем в Москву. Я понимаю, что денег нет, но эту проблему я решу. Это как раз в моей компетенции. Так что Москва, медицинский институт, надежда, что Таня переживет эту войну и станет дипломированным специалистом. А уж родителям я по возвращении объясню, что так надо, найду нужные слова. Не думаю, что мама будет возражать. Она как раз одобрит. Врач в семье – это хорошо. Хотя отец расстроится. Смену себе растил. Кстати, если он думает, что я пойду по его стопам, то зря. Я выбрал себе ту же профессию. Не наскоком. После долгих раздумий я тоже решил стать врачом. У меня ведь снова все будущее впереди. Можно выбирать, принимая взвешенное решение. В прошлую свою молодость о будущем я как-то не задумывался, а сейчас еще как подумал. Взрослый мужик в теле пацана, да и повадки это выдавали, дед не раз задумчиво поглядывал на меня. А так нужная и необходимая профессия. Так что пусть на других надеется. Детей у него много, а я пас. Причина отправиться в Москву. Думаю, Танюша возражать не будет. Да что не будет. Уверен, она и пешком туда согласится идти, лишь бы мечту осуществить. Была не только в ней. У меня были свои обстоятельства посетить Златоглавую. Сообщать о себе я не хотел. Но вот гложило в груди, томило не то чтобы тоска, но что-то вроде неопределенности. Но не могу я вот так прикусить язык и молчать. Нужно дать информацию. Нужно. Но так, чтобы на меня не вышли. Нельзя допустить катастроф с фронтами, блокадой Ленинграда и остальными бедствиями. Нельзя. Так что у меня один выход. Написать письмо и отправить его не Сталину, а Берии. И если оно до него дойдет, и он поверит в написанное и проверит, то сам решит, передавать его дальше или нет. Правда, как только поймет, что информация верна, искать меня будут по-серьезному. Но, надеюсь, все же не найдут. Стряхнув крошки с брюк, я поправил котомку и, встав, подхватив прислоненную к столу винтовку, направился к дороге, что вела к нашей деревне. Тут до нее близко. Выйду недалеко от места боя, где был ранен, а скорее всего убит, Сашка. Я занял опустевшее место. В этом я уже уверен. Естественно, я тщательно осмотрел место боя, когда более-менее встал на ноги. Меня сюда Димка, братишка, сопроводил. Теперь стало понятно, почему были ранены участковый и Сашка. Не самое удобное место попалось. Бой велся со стрельбой практически в упор. В этом месте дорога спускалась в небольшую балку. Там сейчас огромная лужа. И выныривала из-за густых кустов, голых из-за зимы. Так что встреча бандитов с участковым была неожиданной для обеих сторон. Так и разгорелся бой. Как объяснил Пахомыч, он пропустил бы их, не сообразив, что это банда, но те первыми стрелять начали. И он достал из кармана полушубка свой ТТ и разрядил магазин. Снег, укрытие плохое, так что получал ранение за ранением, когда подоспел Сашка. И бандиты, решив, что с участковым покончено, переключились на него. Деревья тут заросли густым кустарником, так что, чтобы тщательно и прицельно бить, нужно было выйти на опушку, что свело преимущество винтовки по дальнобойности на нет, и та была почти на равных с револьверами. Бандиты действительно чистили, а Сашка стрелял редко и точно. Если бы не береза, за которой он укрывался, я специально осмотрел ее ствол. С десяток пуль засело. Кончили бы пацана, без вариантов. А тот, может, охотник и хороший, но не боец, совсем не боец. Ничего в тактике не понимает. Я пока на месте крутился, спиток подходящих мест для обороны обнаружил. Кстати, пуль я выковырил отцу на дробь. Выйдя на дорогу, я обернулся и посмотрел в ту сторону, где за поворотом было место боя, в котором мне в действительности поучаствовать не пришлось, хотя все лавры победителя достались именно мне. А как же, помимо благодарности от начальника района милиции, мне торжественно была вручена грамота юного помощника милиции и дарственный подарок. Хотелось бы часы, но нет, это был посеребренный милицейский свисток. Ничего, часы я себе тоже добуду. Редкость в это время они, даже у отца их не было, а вот у участкового были. На дороге я обнаружил знакомую фигуру в длинной темно-синей шинели с рядом пуговиц, перетянутой портупеей. Участковый наш оклемался и уже вернулся к службе. Это он, стараясь не забрызгаться и обходя лужи, шагал в сторону деревни. Так что я остановился. Вместе дойдем. Белка, сев рядом, прижалась к ноге, и я стал поглаживать ей макушку, отчего псина млела. Когда участковый подошел к моему сухому островку, сбивая грязь с сапог, протянул руку, здороваясь. Рукопожатие у него было уверенное и крепкое. «Смотрю, удачно сходил», — кивнул он на глухаря и на зайца. «Да, глухаря сам снял, зайца из капкана браконьера достал. Завтра мы с Таней уезжаем в Ленинград, мама решила курицу зарезать, нам в дорогу сварить. Но я решил в лес за дичью сходить, так что спас несушку. Повезло, вспорхнул с ветки, снял его на лету, а то пришлось бы на верхушку за добычей лезть, а так сам к ногам упал». Белка принесла. Молодая псина, услышав свое имя, посмотрела на меня, а мы, общаясь, неторопливо пошли к деревне. Сразу привлекали к себе внимание свежие срубы, на всех велись работы, и до нас доносился перестук топоров. Дом участкового от пожара не пострадал, но он приютил одну из семей на зиму, так что у них тоже было тесно. Сейчас-то полегче, я вон сам перебрался на сеновал, сплю там, закутавшись в толстое одеяло. Ночами-то холодало. Да еще Димка, что хвостиком направился следом за мной, подогревал с одной стороны. А так нормально. Свежий воздух, здоровая пища. Что еще нужно организму? Так что тренировки свои я не забросил. И мешок, висевший у нужника, околачивал. И пробежки совершал. Совершенствовался, так сказать, физически. Однако и ножом учился работать. Кстати, участковый в этом деле оказался искусным мастером. Даже не ожидал и, заметив мои тренировки, подумал и взял все в свои руки. Так что за 3 месяца он мне поставил удары, ну и дал основы. Дальше уже учился я сам, уходя в лес. Тренировал кисти обеих рук и доводил удары до автоматизма. Теперь я мог и защищаться от ножа, и выходить с ним против противника, даже нескольких, если только те одного со мной возраста. Со взрослыми тоже можно, но сложнее. Отличный учитель оказался участковый.